Глава 11. Только я стал думать, что власть моя неоспорима, поверил в себя и силу слуг, как вселенная вновь отвесила мне увесистый и чувствительный пинок. Мятеж сразу после прибытия церемонии передачи власти. Идеально. Когда горничная стражница принесла мне эту весть, я реально так поднапрягся. Думал, сейчас начнется долгая и мучительная катавасия с усмирением мятежа и поиском зачинщиков. К счастью и несчастью, думать это не мое. Едва я успелся разодеться в броню, что должна была показать крестьянам мое величие, прибыла она, драгоценный и незаменимый помощник Облачка. Еще разоренные группы и толпы зачинщиков толком не успели слиться в единую мятежную массу, а сукупша уже докладывала о том, кто и что устроила весь этот кипиш. Как она узнала? Слуги мои в ночь после нашего прибытия, они, расползаясь во мраке, заполнили улицы, попрятались и затаились там, куда никогда не сунется здравомыслящий и порядочный человек. Все проблемные места, закоулки, подвалы, руины старых, сгоревших или заброшенных домов. Город был огромен, мы не контролировали его целиком. Но, благодаря все тем же беспристрастным слугам, могли и приглядывать за самыми проблемными местами. Мне не требовался гениальный ум или даже подсказки извне, чтобы в самом начале, еще в день прибытия, приказать существам и слугам следить именно за трущобами. Я жопой чуял, после появления моего, самые нетерпеливые точно что-то заподозрят. Мол, Бог пришел на землю, а мы еще в тюрьме живем, почему так? Я бы ответил, что Бог не настоящий, но в местных мерках все боги какие-то ёбнуты слегка. А на фоне некоторых, типа той же Астоопы, я еще прям бог из богов. В общем, карта с массовыми беспорядками сыграла. Мне придется оторваться от сисек Аоры, а также от другой запланированной работы, связанных с организацией подвоза строительных материалов к будущей дороге, идущей к пустыне. Закончить с Гидрой, так я называл наших внутренних врагов, оставшихся в городе, планировалось за 3 дня. В первый день мы, используя полученные Облачком и слугами данные, беремся за головы, а вернее главарей. В тот же самый день мои крылатые эскадрильи гарпий и существ вместе со стекающимися к трущобам слугами начинают охват отдельных кварталов и улиц, где недовольство в любой момент могло перерасти в бойню. На второй день при помощи совсем нечеловеческих методов из умов главарей вытягивают пароли, явки и имена других подельников, с идущей вниз иерархической лестницей. К шестеркам, затейникам, знавшим, кто я такой на самом деле, и все равно затеявшим мятеж, никакой пощады. Они решили сыграть со мной в опасную игру, уничтожить страну, которую создали мои друзья. Они проиграли, и пусть теперь не жалуются. Прочитать чужой разум, мысли, для моей свиты не проблема. С теми, кто был обманут на религиозной почве, под предлогом попытки смены власти в столице втянут в конфликт, я велел поступить иначе. Этих идейных, верующих в меня и обманутых, просто пленили. Серокрылые ангелы, наблюдавшие за всем с неба, выдергивали их из толпы. Обладающие магическим потенциалом слуги затягивали мелких лидеров под землю. После пары таких инцидентов, когда человека уносило в небо, либо утягивало в земляные недры, многие воинственно настроенные группы бунтарщиков резко потеряли в настрое. Число ораторов, призывавших к беспорядкам, стремительно сокращалось, толпа лишалась своих вожаков. Они своими глазами видели, что с теми происходит, и разбегались, разбредались. Стадо ничто без пастуха, почти всех пастухов мы разобрали во второй день. На третий началась зачистка и принудительное выдавливание на центральную городскую площадь. Армия вошла в столицу, в плотное кольцо взяла весь бунтующий квартал. А после, планомерно, без лишнего насилия, принялась выталкивать к площади. Площади, на которой собравшихся уже ждали горячая похлебка, сухари и я. Империя обладала немыслимой мощью, однако и ее возможности не безграничны. Столица в поддержку дотационным регионам отправила слишком много. Сначала север, потом огромную часть резервов на юг. 70% стратегически важных для защиты города ресурсов в основе провианта разлетелись по всей стране. И в этих условиях я все равно был вынужден продолжать тратить наши запасы. Тратить, а не накапливать. Я был зол, недоволен тем, сколько времени потрачено впустую. Мы топчемся на одном месте, грыземся между собой, а враг тем временем качается. Вернее, копит силы. Втирать какую-то божественную дичь толпе я не стал. Находясь на достаточной дистанции, чтобы все людьми съеденное не вышло наружу, перед толпой одно за другим стал снимать кольца. Впервые, без барьеров дриад и аоры, увидев над собой то, что видели другие. Аура моя, как серое пламя, с серыми металлическими каплями внутри, возвышается на 20 метров ввысь. Барьер вокруг меня, сколько дней, нет, месяцев он уже надо мной. А я даже и не подозревал. В общем, к удивлению толпы и моему собственному, я рассказал народу о собственной мощи и том, что будет дальше. «Победа или смерть» — так в трех словах звучала часовая речь бога-императора. Войско которого после произнесения выстроилась очередь длиной в 2 километра и численностью в 10 тысяч голов. Все беспризорники и беспризорницы, выходцы из самого неблагоприятного квартала. Я рассказал им об армии и о том социальном лифте, что она может дать, при условии, если кандидат выживет. Многие даже не задумывались о повышении. Почти все, услышав о бесплатной еде, бросили все, включая свой революционный настрой. По истечении третьего дня толпы стали отпускать в двух направлениях. Обратно в трущобы или казармы. Верные мне парни уже успели прошерстить дома заговорщиков и предателей, главарей и их подельников из элит, которые, о чудо, находились на службе у демонов. Даже подстраивать ничего не пришлось. Эти идиоты, отправленные проклятым золотом, сами того не понимая, стали пешками в руках смерти. И, передавая отравленные скверные монеты, заражали умы других. Так, постепенно корысть и жадность победили страх перед карой за восстание против Всевышнего. Ну, что могу сказать, суд над искалеченной скверной душой – дело лишнее. Казнь, за ней призыв, из трупной тени создания верного слуги и в бессмертное войско отрабатывать свои грехи. Таков их путь. Даже смерть не станет для них искуплением, не дарует вечный отдых и покой. И так до тех пор, пока последний ублюдок из числа приспешников кровавого кузнеца не исчезнет из этого мира. Изъяв все, что было у заговорщиков, накрыв их линии снабжения, отобрав владения, поместья, рабов, слуг и личные войска, все ресурсы направлю в имперскую казну. Золото через церковь, очистку и в казначейство. Слуг на проверку инквизиции, после в теплицы. Изъятые запасы еды на склады, а оружие ополченцам. Все элементы роскоши и декора в портовые города на продажу. Железные и медные статуи их предков также изъять. Даже в личных церквях их, возведенных кем-то в прошлом, я велел поснимать колокола и в плавильне. Все на оружие, инструменты и помощь стране. На второй день после беспорядков мы уже имели в своих рядах 20 тысяч неквалифицированных работников из трущоб. Дабы никто не сидел без дела и все работали во благо одной великой цели, работы по строительству через перевал планировалось вести в три смены по 8 часов. В горах имелось огромное количество камня, из него получаются отличные дороги, мосты. Однако и работать с ним дело манозатратное, опасное, в особенности если вы, а точнее я, хотите не обогнуть гору, а пройти сквозь нее. Я никогда не строил тоннели, работа для меня новая, но и это не являлось причиной привлечения столь большого числа работников. Лишний камень, который мы будем вывозить из перевала, не будет выброшен на помойку. Его мы используем позднее, в нашем походе на Абу-Хайра. Путь до города-призрака, столицы темных сил, простирается по мертвой пустыне, наполненной всякого рода чудовищами и нечистью. Усугубляют все свирепые вихри с пропитанными скверной, режущими словно стекло песчаными бурями. Стоит нам только выдвинуться, враг обрушит на нас все, что только есть, включая погоду. Подобные сложности ряды авангарда смогут нивелировать защитной магией моих приближенных. Но той же магией не защитить идущий и растянутый позади караван, тылы. Именно для обеспечения их безопасности, по мере продвижения нашего на запад, я планировал возводить крепости. Одну за одной, день в день. Я мог использовать простой, уплотненный или обожженный песок, и буду его использовать, но лишь тогда, когда не останется более прочного и в то же время имеющегося сейчас в излишках ресурса. В обращении строительного процесса я и Аора, а с нами Облачко, Ветерок, Заря и Четырехруки отправляемся на край Империи, за перевал, стоящий на границе с мертвыми пустошами. Здесь мы разобьем и построим временный лагерь. К счастью, перед горами еще есть лесной массив, а с ним немного плодородных земель, на которых я планировал разбить очередные теплицы. пока мы будем заниматься подготовкой места для лагеря, приглядывать за тренировками рекрутов будут Эклер и Легион. За городом и выполнением производственных планов Джульетта и Люси. Эльфийку вместе с отрядом дворфов-горняков и первыми 5000 работяг отправляем в пешее путешествие, в обход перевала, прямо к нам. Эти ребята, дворфы, пройдут тропой, неудобной, местами узкой и опасной. Там, где нужно, ее придется расширить или подсыпать. Там, где необходимо простым смертным, соорудят временные стоянки для тех, кто пойдет следом. После, протоптав весь путь разочек-другой, дворфы-картографы проложат для всех нас более удобный маршрут, направив меня обратно прямиком через скалы. Таким образом, пока первые 5000 будут вывозить камень из пещер, вытягивать их на границу с пустыней, по моим подсчетам, уже должна будет прибыть следующая группа работников, которая займется транспортировкой камня, из которого я в будущем начну прокладывать дорогу в Абу-Хайра. По идее, мне постоянно придется разрываться на два фронта, создавать тоннели по направлению к Вавилону и помогать работникам с дорогой в пустыне. Подобное без магии телепортации невозможно. Слава небу, такая магия и существа, владеющие ей, имелись у меня в излишке. За пару коротких телепортаций со своей бригадой Ух я оказался под пограничными стенами полуразрушенного форта, обнажив для Оры очередную брешь в обороне здешнего места. Мы были под стеной, а нас даже не заметили, что говорило об уязвимости местных перед подобной магией и последующими проникновениями в самый тыл. Гарнизон насчитывал 100 арбалетчиков, 50 мечей и 20 легких конных. Командовал обороной однорукий старик с неблагодарной мордой и повадками гиены. Его неуместный смех и то, как он общался со своими подопечными, меня бесило. Да только из числа командиров боевых застав у этого дяди насчитывалось огромное количество успешно отраженных атак и пережитых сражений в целом. 220 стычек, 7 полноценных военных кампаний, 2 смертельные дуэли. И при всем при этом он все еще жив. Для смертного, которому отведено в среднем 60-70 лет жизни, он в свои 77 жил слишком много. Еще при этом и улыбку имел почти что голливудскую. Зубы белые, правда, через один, да и те, что есть, сломанные, но, сука, белые. Очень странный индивид. «Так это вы изволитесь? Город здесь открохать? Здесь-то пик-пик ебаться боится. Вы город строить хотите? Истинно непознанная и чудотворная мысль императора», — говорила старая гиена. «Вот реально бесит. Я его совсем не понимал. То ли хвалит, то ли издевается». Отправив того заниматься своими делами, по прибытии первым делом налаживаю свой собственный быт. Место, выбранное мной, оказалось в 5 километрах от пограничного форта. Посреди редкой лесной чащи, на небольшом, заросшем травой и кустарником лужайке. Заря и ветерок очищали местность, прорубали и валили деревья нам на сруб. Я изучал и палками с флажками размечал, где и что у меня будет стоять. Общаги подальше от моего гнездышка и поближе к горам. Там же мастерские для дворфов, кладовые инструментов и общественная баня. За пределы будущего лагеря вынес место для сбора удобрений, что золотари соберут с общаг. В строительном лагере я собирался возвести не только общественные туалеты, но и, если найдется минутка, переносные, типа стульчак с дыркой туалеты, под которые ставится ведро. Сам заниматься производством этой херни не буду, но вдруг кто из работяг из трущоб заинтересуется. В свободное от шахт время решит улучшить свой быт, наладит производство, ну и станет туалетным миллионером. Я конкуренцию такому работяге создавать не буду, если нужно будет, даже помогу. Весь местный бизнес для меня – это в первую очередь налоги, а только потом доход для предпринимателя. Также немаловажным для меня остается найти креницы – ключи, которые даже без моих колодцев смогут снабжать местных эскот чистой водой. Уже сейчас по перевалам сюда идут стадо мулов, тяговых лошадей и быков. Всех их придется чем-то поить и кормить. Первые заморозки сильно повредили травам по ту сторону гор. Здесь же зима наступала чуточку позже. Благодаря горячим пустынным ветрам и останавливающим их горным вершинам, климат в этой зоне казался чуть ли не райски благоприятным. По-прежнему наблюдалось буйство цветов, растений, да и деревья совсем отличались от тех, что росли по ту сторону гор. Жаль только, площадь всего этого зеленого дива была слишком мала. Построив дом, всю пригодную для сбора урожая в землю, Я велю поднять, засеять, и ударом тока меня осенила простая и до безобразия гениальная мысль. Та, до которой я не додумался еще 2000 лет назад. По факту, мне ведь не нужна плодородная земля под ногами, чтобы что-то выращивать. Ее же, сука, тупо можно привести, обработать моей силой и, построив теплицы, использовать даже в пустыне, в горах, да хоть, сука, на Марсе. Главное, чтобы за ней присматривали, обрабатывали и, самое главное, обильно удобряли. Иначе, высосав все, что только можно из грунта, не найдя за что зацепиться, моя магия превратит плодородную почву в простой песок и перестанет действовать. Еще немаловажную роль выращивания оказывает факт того, что теплицу построил, осветил лично я. Данная мысль еще пока что только догадка дриад, так как ранее, помимо той, что стояла в запретном саду рядом с клетками пик-пик, на других территориях опробовано не было. В мыслях моих, к работам помимо создания прямого маршрута через горы и дороги в пустыне, добавляется план по воссозданию пчелиного рая, вечно цветущих садов в месте, где зима наступает позже и уходит раньше. Именно здесь, в месте, что в будущем станет главным товарным хабом, отвечающим за снабжение самой большой из когда-либо существовавших армий, возможность выращивать свежие продукты сыграет ключевую роль. Армия, сука! Внезапно я вспомнил и еще одну немаловажную вещь. С началом строительных работ и тем, как склады Вавилона начнут наполняться провиантом, огромные человеческие массы поплывут в сторону заставы. Нам понадобится плац, чтобы воины, прибывшие раньше других, могли и дальше продолжать оттачивать свое мастерство. Нужны и кожевники с портными и сапожниками, которые помогут солдатам, впрочем, как и рабочим, поддерживать свое снаряжение и одежду в допустимом состоянии. Также мне понадобится огромное количество врачей и целителей. Именно на их нелегкую долю лягут тяготы по спасению жизни и здоровья сначала огромной армии шахтеров, а после многотысячного войска, идущего на войну. Собрав своих девочек на совет, обсудив с ними грандиозные планы, выслушал множество неравнодушных двояких мнений. Ауру беспокоил факт того, что я слишком много на себя взвалил. Заря поддерживал ее, считая, что крепостей из песка с интервалом перехода в 3-4 дня кажется достаточно. Ветерок, напротив, во всем меня поддержала, сказав, что да типа он бог, он так видит. И только одна, ставшая за последнее время моей любимицей, облачко сделала то, что не сделал никто из других девчат. Она не попыталась скинуть с моих плеч работу, а наоборот решила мне ее добавить. «Большое войско здесь и сейчас — это хорошо», — говорит Демонесса. «Рекомендую увеличить число мужчин в регионе». «Облачко, я не поняла, зачем тебе это?» Не скрывая недовольства в голосе и с долькой омерзения произносит Заря. «Не мне, а казне». Качаясь на стуле, словно взрослый ребенок, отвечает скучающая демоница. «Мужчины — это похоть. Похоть — это шальные девочки. Шальные девочки любят легкие деньги. А на деньги, что нам заплатят за защиту шальные девочки, хозяин сможет нанять еще мужчин. Все любят друг друга, деньги движутся, армия растет, и все счастливы». «Верно, армия, тем более такая большая, будь она трижды святой, не может существовать без шлюх. Мужики тупо с ума сойдут, поубивают друг друга еще до дня, когда мы вступим в бой. Осталось только придумать, как на законном, чуть ли не божественном уровне легализовать проституцию, пустив доходы с нее в полезное русло».